Глава 4. В комнате было тесно. Народу набралось не так уж много, всего 10 человек, но попробуй тут разместись на 20 метрах. «Касси, садись сюда», – приветливо позвал эльф Марвин, указывая на подлокотник кресла, на котором сидел. Демонесса уселась, куда пригласили. Эльф ее приобнял для удобства. «Не зря он мне сразу не понравился», – подумал Влад. «Ненавижу остроухих». Он ничем не показал, что ситуация его задела, но после такой демонстрации сосредоточиться на обсуждении оказалось нелегко. Конечно, долгоживущий эльф, вот и все объяснение. Это просто забито в подкорку. Они могут очень хорошо относиться к короткоживущим, но вот эта разница все равно останется. И ничем ее не преодолеть. К тому же красавчик, ненавижу светлорожденных. И какого черта совещание надо было проводить у меня? Что это за проходной двор вообще? Это в конце концов мой дом, и я хочу в нем жить с теми, кого сам пригласил. Так, ребята, тут никто не любит долгих обсуждений, как в телевизоре. Так что давайте только по делу, ладно? Начал Влад, оглядев членов правления, наверное, или совет депутатов. Как вообще назвать это сборище было непонятно. Потому что непонятно пока, как назвать их остров. Это точно не монархия, корпорация может, или коммуна. «Давайте коротко, каждый расскажет, как у вас дела. Дальше я расскажу последние новости. Хотя уверен, все и так в курсе». «Давай лучше с твоих новостей. У нас-то все в одной паре», – тут же возразил Андрей. Тот самый парень, в чьи обязанности сейчас входило поддержание порядка среди жителей острова. Вообще-то еще контрразведка, но эта сторона обязанностей народной милиции пока была не слишком востребована. Впрочем, не совсем. Андрей – бывший мент, человек дотошный и подозрительный, на авторитеты ему плевать. Наверняка пытается прощупывать в меру сил наемников господина Инкратоса. Теперь вот еще гномы добавятся. Среди них ведь тоже могут быть идейные противники. Да и человеческую часть населения острова он без своего внимания не оставляет. Влад решил, что требование справедливое, и принялся рассказывать. Даже отвернулся от Касси с Марвином и старался в ту сторону даже глазом не косить, чтобы не отвлекаться. Рассказать постарался как можно подробнее, не скрывая деталей и собственных косяков, главным из которых он числил похищение Лилианы. Кроме ребят Латура, он кивнул в сторону гнома, который тоже присутствовал на собрании. Как-то так вышло, что Латур стал среди беженцев лидером, причем сам не слишком рад был своей новой роли. Я привез еще и обязательства перед теми, кто остался в пятом заводском. Можете считать, что в нагрузку. Причем требуется им даже не оружие, в первую очередь, а продовольствие. Я не знаю, как там дела в заводском после нашего отлета, но догадаться нетрудно. В основном контроль над городом светлорожденные наверняка уже восстановили. Не знаю, удалось ли им запустить заводы, но восставшие, если их еще не переловили, очевидно, прячутся по норам и пещерам. Они довольно долго могут там тусоваться. Но толку от этого никакого, потому что конечный результат известен заранее, если им не помочь оружием и едой. «У меня два вопроса», – сказал Марвин, и Владу невольно пришлось развернуться к нему и смотреть, как он по-хозяйски обнимает Касси. Вроде бы ничего такого, но неприятно. Общение с первородным у Влада сразу не задалось, еще при знакомстве. Влад тогда еще не отошел от побега, был на взводе, а тут эльф. Одет с иголочки, даже надушен чем-то мужественно прекрасным, с горькими нотками миндаля и рома. И безукоризненно вежливый. Он ему здорово напомнил Эл-Ориндира, которому у Лопатина, понятно, никаких добрых чувств не было. Парень тогда едва сдержался, чтобы Марвину не нахамить, а то и не съездить по роже. Так оно и повелось. При каждой встрече Владу хотелось не разговаривать, а драться. Причем он понимал, что эльф вообще-то ничего плохого не делает. Ну, за исключением обнимания Касси. Но все равно ничего не мог с собой поделать. Марвин его бесил. Как и гномов, собственно. Но сейчас Влад обернулся к нему и уставился внимательно, и без капли осуждения. Ну, Влад надеялся, что у него получилось. Первое. Инкратос велел сидеть тихо и не отсвечивать. Планы накормить гномов-повстанцев с этим не слишком бьются. А ты тут старательно планируешь, как еще сильнее подпортить жизнь моим светлорожденным братьям. «Справедливое замечание», – кивнул Лопатин. «И я как раз поэтому вынес вопрос на обсуждение. Я взял на себя обязательство, не спросив мнения остальных, и это неправильно. Однако, при всем уважении к господину Инкратосу, Я не собираюсь без раздумий принимать его указания к исполнению, потому что не вхожу в структуру, ему подчиняющуюся непосредственно. Если ребята решат, что это слишком опасно и не стоит этим заниматься, тогда я просто буду спонсировать Гарака собственными силами. Это будет не столь эффективно, но думаю, в минимальном объеме мне удастся исполнить свои обязательства. Блин, с каких пор я говорю таким ужасным канцеляритом? Ужаснулся Лопатин, закончив речь. Самого от себя тошнит. Эк, опешил Марвин, а мое мнение уже не учитывается? А ты, Марвин, представляешь здесь своего командира, напомнил Влад. Так что да, пока не учитывается. И у тебя был второй вопрос. Да, я хотел поинтересоваться, как ты собираешься эти поставки осуществлять? Возьмешь линкор и полетишь прямо в пятый заводской? Гарак дал кое-какие наколки, пожал плечами Влад. У него нашлись знакомцы, которые имеют выход на контрабандистов, которые не против помочь за определенную плату. Так что тут пока сложности не вижу. Ну ты шустрый землянин, поразился Марвин. Все предусмотрел. И все-таки я против необдуманных действий без одобрения Инкратоса. Ты, конечно, в своем праве, но должен ведь понимать. В Айкумене вы недавно, местной политики не знаешь. А уже влез в нее по самые уши и натоптал, как мастодонт в цветнике. Сейчас Инкратос будет за тебя получать порицание от Императора. Ему придется тебя выгораживать, и мне это не нравится. Как-то это паршиво выглядит, не находишь? Как раз про господина Инкратоса у меня второе предложение. И тут я пока не знаю, как поступить лучше, кивнул Лопатин. Наладить поставки продовольствия можно и без моего прямого участия. Это в том случае, если общество одобрит задумку. И помогать буду не только я. Мне же, я уверен, стоит отправиться в империю и подстраховать господина Инкратоса на случай проблем. Не в одиночку, естественно, а с подготовленными товарищами. Впрочем, даже если проблем не будет, я почти не сомневаюсь, что наше присутствие в империи не будет лишним. Вот это вообще неожиданно, опешил Марвин. То есть желание помочь командиру я поддерживаю всецело, но только само по себе желание. Ты, Влад, осознаешь, что тебя будет куда проще арестовать и отдать светлорожденным, если ты будешь в империи? Осознаю, кивнул Влад, но считаю, что с этими непонятками нужно заканчивать. У нас неясный статус. Я сейчас про весь остров говорю. Мы вроде как граждане империи, и в то же время у нас свой кусок тверди, который в число имперских владений не входит. Причем неясности именно со стороны империи, Марвин. Они вроде как готовы были помочь притянуть остров, но для них это было слишком дорого. Мы справились сами. И дальше тоже. Короче, мне нужно определить и зафиксировать наш статус. «А сам-то ты что хочешь?» – спросил Марвин. «Автономное государство, конечно», – Влад даже не задумывался. «Раньше я думал о том, чтобы быть частью империи, но сейчас ситуация изменилась. Теперь это для нас опаснее, потому что, как империя защищает свои части, мы уже прекрасно видим. Никак не защищает, если кто не заметил. При этом, если нас все-таки официально признают частью империи, нам и самим защищаться будет нельзя. Мы, конечно, будем, но в таком случае можем получить проблемы еще и с империей. Как, собственно, это произошло и сейчас. Это, кстати, тоже вопрос для обсуждения. Тут я открыт к аргументам». «Хм, а если, скажем, протекторат?» – спросил Марвин. «Ну да, отличная идея», – хмыкнул Лопатин. «Для империи. В случае, если мы делаем что-то не то, император может сказать, это не мы. В то же время мы обязаны ему подчиняться. Спасибо, как-то не привлекает. Хотя в целом дружеские отношения с империей хотелось бы сохранить». Вот опять он мастодонта упомянул. То есть они даже в поговорках есть, то бишь распространены. Хочу мастодонта смотреть, а не вот это вот все. Постепенно в спорах приняли участие и остальные. Но в результате все свелось к выбору команды для будущего посольства. Про себя Влад не сомневался. И не потому, что он такой великий дипломат или один из глав колонии. Просто больше никто не умеет мгновенно перемещаться на приличные расстояния. Конечно, подобные способности и в империи не панацея. Влад вспомнил ту неприятную камеру, в которой им пришлось сидеть, когда они с дядей Сашей и Борном оказались в тюрьме. Впрочем, там воздействие было явно другим, не таким тяжелым, как от эльфийского серебра. Но в любом случае, эльфам не слишком помогло все их серебро. Вот и в империи у него тоже будет значительное преимущество. «Главное, не полагаться только на него», – вздохнул Лопатин про себя. и не настраиваться сразу на силовое решение вопроса. Если я оттуда собираюсь бежать, то зачем я вообще туда лечу? Нет, нужно именно договариваться. По поводу состава команды Владу было все равно. Очень забавно было наблюдать за Шмякой. Гоблинша громче всех кричала, что она обязательно должна участвовать в посольстве, потому что без нее все пойдет прахом. Как она оказалась на совещании, Влад не знал, но догадывался, что она никого и не спрашивала. И, к слову, с ее кандидатурой никто спорить не стал, как-то все сразу одобрили. А Влад задумался, куда делся возлюбленный Шмяки, Витязь Ждан. Она ведь, помнится, твердо была намерена затащить Бородатенького в постель и была прямо-таки на пути к осуществлению своей мечты. Надо будет у дяди Саши спросить. Между тем, составом делегации постепенно определились, и слово взял Андрей. Рассказывать о том, что нового на острове. Порт построили, это ты знаешь, оружие делаем. Уже переоснастили 3 корабля наемников, по аналогии со стремительной. Сейчас изо всех сил тренируются. На этом моменте Влад с удовольствием отметил, как заходили желваки у Марвина. Видно, недоволен, что его молния пропустила очередь из-за того, что пришлось летать за Владом. Пушки большей дальности и скорострельности, крылья, мачты поубирали. Но компактных установок по добыче гелиотропа не ставили. Тут, ребята, извините. Слишком легко вы можете ими поделиться с вероятным противником. Ты подозреваешь моих парней в том, что они могут предать? Вот теперь, несмотря на вроде бы спокойный тон, голос эльфа звучал действительно угрожающе. «Ты мою должность на острове знаешь?» – уточнил Андрей. Марвин кивнул. «Ну так чему удивляешься? Я обязан подозревать и буду это делать. А еще мне хватает мозга понять, что вы все находитесь в зоне риска. Корабль могут захватить силой. Такое случается и довольно часто. Вон сколько вы техники привезли трофейной. Скажешь, с нами такого случиться не может. Оставим эту тему. Я был против того, чтобы даже на стремительный ставили прибор. Это слишком рискованно. И я по-прежнему считаю, что установку нужно демонтировать. Влад, как думаешь?» «По уму-то, конечно, он прав», – подумал Лопатин. «Это слишком рискованно». «В целом согласен, но тут риск небольшой, а польза огромная. Если бы стремительная не добывала время от времени гелиотроп, нам бы не удалось так быстро добраться сюда». На лайнере был собственный запас топлива, только мало, из расчета от полета на куда более короткий рейс. Еще и с использованием ветра в качестве основной движущей силы. Короче, я бы предпочел, чтобы на стремительной была установка. Вы же предусмотрели возможность быстрого сброса в бездну? Он и сам знал, что предусмотрели. Одно движение рычажка в капитанской рубке или прямо на месте, возле самой установки. И она летит вниз, а через 3 секунды еще и взрывается для верности. Вполне достаточные меры безопасности, если, конечно, ушами не хлопать. Марвин дальше спорить не стал, и безопасник продолжил делиться наработками. Выходило очень круто, и Влад отдельно порадовался, что земляне действительно в основном включились в работу. Без понуканий, без дополнительных стимуляций. Кажется, до всех окончательно дошло, они в новом мире. Хорошим или плохом, неважно. Главное, они получили новую жизнь. Все ошибки прошлого там и остались, на земле. Теперь можно начать с чистого листа. Нашлись и желающие попутешествовать, однако отрываться от корней не захотел ни один. Влад немного переживал, что теперь есть народ, который совершает регулярные рейсы на тот же Тралтех за продовольствием, и кто уже подумывает о более дальних путешествиях. А ну как землян там похитят. Конечно, о принципах работы той же установки Влад старался не распространяться, но не обольщался. Наверняка уже давно догадались, для знающего человека достаточно увидеть установку издалека, чтобы догадаться о принципах ее работы. Но и устраивать из острова тюрьму тоже неправильно, подумал Лопатин. А то получится, что мы ничем не лучше светлорожденных, которые в такую тюрьму целый материк превратили. Земляне потому и не хотят сейчас уходить с острова, потому что понимают, заработать на жизнь где-то кроме него будет гораздо сложнее. А здесь у нас прямо передовая наука. Да и в перспективе неограниченное финансирование благодаря безлимитному гелиотропу. Если же силой удерживать, всем сразу захочется свалить. Мне бы, по крайней мере, точно захотелось. Андрей еще долго рассказывал о достижениях островного народного хозяйства. Если б не Касина попка, уютно устроившаяся на подлокотнике Марвина, и не ладонь эльфа, также уютно лежащая на талии девушки, Лопатин бы непременно пришел в превосходное расположение духа. Да, проблем довольно много. Все еще не отлажены некоторые каналы поставок. Иногда случаются накладки. Работников по-прежнему не хватает. Хотя тут острота проблемы в скором будущем снимется. Все-таки гномы сюда не отдыхать перебрались. Да и вообще в целом внутренние дела острова шли замечательно. Вот с внешними проблемами был куда хуже. «Так что это ты, получается, слабое звено», – попенял себе Влад. «Ты ведь внешней политикой занимаешься каким-то фигом». Не всерьез попенял. То, что богатый остров любой захочет прибрать к рукам, было с самого начала понятно. И чем богаче становится остров, тем больше будет желающих. Совещание, между тем, подходило к концу. С необходимостью помочь гномам согласились все, но Влад больше всего опасался, что его предложение зарубят. Но тут все прошло на удивление легко. Никто не стал жалеть для бородатых денег и еды. Всем хотелось жить спокойно, и все надеялись, что светлорожденным будет не до землян, если у них в кузне начнутся серьезные неприятности. Андрей даже размечтался о том, что было бы здорово и другим недовольным в кузне помочь, чтобы масштабы восстания расширить. Влад был не против, если получится. Вот только возникли у него сомнения, что гномов так легко будет стронуть с места и сподвигнуть на восстание. Слишком много попыток провалилось, и слишком серьезно эльфы их придушили. С визитом в империю, в принципе, тоже все были согласны, но тут требовалась подготовка. Отчего-то никто не сомневался, будут проблемы. Всего не предусмотришь, но нужно подготовиться максимально к любому возможному развитию событий.